Глава вторая. «Я тебя не узнаю, Евангели», — развела руками моя подруга и соседка по квартире Аугали, как обычно, изменив мое имя на свой манер. «Я еще в самом начале нашей дружбы предлагала звать меня Евой или Линой, но нет, она попросила позволить ей называть меня так, как привычно для ее восприятия. Я тогда пожала плечами и согласилась. Это был первый день в Академии на Минерве Би, и мне очень хотелось с кем-то подружиться. Этим кем-то стала Аугали, представительница расы миштанцев с маленькой планетки Мишта-17, которая пока не входила в высшую лигу Совета Коалиции, но отчаянно за это право боролась. С недавних пор многое во Вселенной изменилось, и законы Коалиции тоже. Из-за этих изменений у бывших колоний и экспансий появился шанс. Из-за этих изменений шанс появился и у меня. А как ты думала, я отреагирую на командировку, в которой мне придется укрощать избалованную принцессу и одновременно с этим постоянно держать ушки на макушке, а глаза на затылке из-за сама знаешь кого? Раздраженно всплеснула я руками и выронила из них вешалку со строгим рабочим костюмом, который собиралась отправить в чемодан к остальным вещам. Не менее строгим и поездке необходимым. Сейчас мы с Аугали снимали небольшую, но уютную квартирку в центре административной столицы Коалиции. Две спальни, гостиная, кухня-столовая, санузел и прихожая. Все нужное для жизни имелось. А без террас и балконов можно обойтись. Жилье в столице и без этих излишеств стоит ого-го. Я хорошо зарабатывала. А вот Аугали не могла позволить себе шиковать. Так что в складчину нам оказалась доступна только такая квартирка. Но я не в претензии, зато мне с соседкой повезло. Мы поддерживали друг друга уже почти 2 года. И я, конечно же, как только вернулась из агентства, сразу же вылила на Аугали все проблемы прошедшего дня. Подруга тут же принялась меня утешать и морально помогать собраться в дорогу. «Да брось! Ты же мечтала попасть на Землю, столько для этого сделала!» «О, да! Я прыгнула выше головы, определенно. Межгалактическая доставка ценностей и наш надежный путь в частности — монополисты в сфере перевозок не только грузов, но и пассажиров. Началось все с того, что лучшие звездолеты оказались у компаний, вошедших в состав МДЦ, и, конечно же, состоятельные граждане выбирали для перелетов именно их. А после одного неприятного случая с пожилым Либерцем, ему показалось, что звездолет летит прямиком в черную дыру, и сумасшедший попытался взять в заложники команду, чтобы остановить катастрофу, родился проект обязательной опеки. Теперь на борт элитных межпланетных кораблей не допускались проблемные пассажиры без опекуна, гарантирующего безопасный перелет не только своему подопечному, но и окружающим, ведь за их жизни и здоровье несет ответственность МДЦ. Проблемными считались дети, животные, люди преклонного возраста, творческие личности и гуманоиды с неустойчивой психикой. По сути, МДЦ получили прекрасную возможность навесить на клиентов дополнительные расходы, но идея прижилась. Опекунами назначались не родственники пассажиров, а профессионалы высокого класса, и получить такое сопровождающим было и престижно, и становилось дополнительной страховкой в путешествии для самого заказчика. Заработать высший разряд опекуна было невероятно сложно. А попасть на место в компании типа «Надежный путь» практически нереально. Но у меня вышло. И я надеялась, что исключительно благодаря приложенным мною усилиям, а не волосатой руке моих тайных нанимателей. Адар Шаазан уже не на курсах переподготовки. Он серьезный военный, глава службы безопасности. Щелкнула антеннами подруга. Этот жест у представителей ее расы заменял цоканье языком в случае непонимания собеседником элементарных вещей. И сделала большие глаза. хотя куда больше, они и так у нее половину лица занимают. Лучше расскажи, как он? Все такой же красавчик?» Перед глазами мгновенно встал образ потрясающего блондина с желтыми глазами, сильным подбородком, чувственными губами и выглядывающий из-под форменного кителя картой энергетических каналов, татуировками по-нашему. Бррр, омерзительный красавчик, терпеть таких не могу. И я не разглядывала, недовольно отрезала и выдвинула ящик с нижним бельем. «Ну ладно, спороси вы с ним», — понимающе хмыкнула подруга. «А принцесса? Она же маленькая девочка, она просто напугана тем, что придется путешествовать без мамы и папы, с незнакомцами». «Демоница она, а не маленькая девочка. Мне кажется, ее папаша перекрестился, когда удалось сбыть дочурку с рук». «Ты преувеличиваешь, потому что возбудилась из-за предстоящей долгожданной встречи с родной планетой». Иногда моя подруга была излишне сентиментальна, но я возбудилась — не то слово. Я перевозбудилась. Правда, Аугали понятия не имела, из-за чего именно я так рвусь на Землю, ошибочно думая, что я скучаю по планете. Пусть так и думает. Истинной причины она не должна знать ни в коем случае, иначе я не просто никогда не вернусь в свое время, а даже в этом жизнь свою внезапно закончу. Об этом меня строго-настрого предупредили 2 года назад, как только я очнулась в лаборатории после перемещения. На миг представила, что если все получится, я больше никогда не увижу подругу, и сердце кольнуло тоской и сожалением. Знала же, что нельзя ни с кем сближаться, но все равно привязалась к доброй и открытой инопланетянке. Ладно, не время ругать себя и думать об этом сейчас. Не представляешь, каких трудов нам стоило уговорить чудовище принять меня в качестве опекуна, проворчала я изо всех сил, стараясь приглушить агрессию и раздражение. Азан ржал, не стесняясь, предвкушая мои мучения во время перелета. «Наверняка тебе показалось?» «Ага, как же, мне не показалось. Ну хорошо, пусть не ржал, но ухмылялся». Еще и Герман навязался в группу сопровождения принцессы, представляешь? Вот тоже еще недоразумение ходячее. Его я вообще не планировала терпеть на рейсе. Аугали ахнула и сочувствующе покачала головой. Подруга была в курсе моего отношения к коллеге. Герман Зангер — землянин с Весты Скай, колонии курорта Коалиции. Он из состоятельной семьи, способной оплачивать сыну прокачки и купить квартиру на Кеплер-Лире, но не настолько, чтобы войти в золотой миллиард и жить на Земле. Герман с чего-то решил, что у переселенки из прошлого его внимание сойдет за счастье, и донимал меня с самого первого дня выхода на работу в агентство. Нормальных слов он не понимал, и мне приходилось его избегать. «Вот же проныра, но как?» В свете принцессы внезапно заболел повар, и папаша-посол поинтересовался у шефа, нет ли у нас свободного профессионала. И, о чудо, им оказался Герман. «Представляешь, он еще и повар», — фыркнула я. Так-то все сотрудники межпланетного сопровождения имели несколько специализаций. Я, к примеру, няня, воспитатель, сиделка и... пилот всех средств передвижения, используемых в коалиции. А Герман вот неожиданно оказался поваром, хотя обычно выступал в роли телохранителя или секретаря. «Да, дорогуша, веселенькая поездка тебе предстоит». «Не то слово». «Ну, может, это и к лучшему? Герман защитит тебя от Зана». Я скривилась от подобных предположений. «Ну а что? Сделаешь вид, что занята Герой, тогда дар не станет тебя донимать». Я глубоко в этом сомневалась. Вряд ли даурянец сочтет повара помехой. К тому же проблема в другом. После того, как мы сдадим исчадье матери, мне, по идее, положен премиальный отпуск на Земле. Во время него я и планировала вернуться в место, где кое-что спрятала больше 1000 лет назад. И прилипчивый Гера мне в это время совершенно ни к чему. От него придется избавляться, а это дополнительный геморрой. Вот только на это, подруге, не пожалуешься. Да и вообще, чего это я разошлась? Хватит уже ныть. Вздохнула, захлопнула дверцу шкафа и развернулась к Аугали, изобразив на лице раскаяние. «Ну да ладно, дорогая, не бери в голову, все будет хорошо, пойдем чаю попьем лучше». «Во сколько вылет? Успеешь собраться?» — озабоченно спросила Аугали, но сама уже радостно спрыгнула с подоконника, ее любимое место в любом помещении, потому что мештанцы любят естественный свет. «Успею. За мной пришлют флайер утром». «Тогда, конечно, пойдем. И ты мне расскажешь, но теперь честно, хорошо?» Я кивнула. «Твое сердце чуть не остановилось, когда ты увидела Дара, Шаазана. Ты вспомнила ваш поцелуй? Колени подкосились?» «Нет, плохая была идея идти пить чай с этой помешанной на романтических историях инопланетянкой. Аугали, хватит уже болтать глупости. Тогда случилась досадная ошибка, она ничего не значит. Забудь». «Ты же знаешь, что не могу. Я ничего не забываю. Но прости меня, Евангали», — притворно покаялась подруга. «Я больше не буду тебя расстраивать». Мы все же пошли в кухню, выпили чаю со свежей выпечкой из божественной кулинарии, расположенной на цокольном этаже нашего дома. И мы действительно больше не возвращались к разговору об Академии и Даурианце. Верная подруга весь вечер выслушивала мои жалобы на мелкую Лариску и изобретала способы с ней подружиться. А потом помогла сложить вещи и ушла спать, пожелав мне спокойной ночи. Но зерно уже было заброшено в мой мозг. Поэтому, как только я легла в кровать и закрыла глаза, росток воспоминаний пробился через защитный панцирь и вскоре расцвел ярким цветом. Он захватил меня полностью, и я перенеслась на 2 года назад, в день, когда все началось.